Глава вторая. Мишель Миллерс. Как же тяжело было оторвать голову от подушки. Она была такой большой, опухшей и словно расколотой на тысячу микроскопических кусочков. Хлопнув по будильнику, я со стоном села в кровати. Чувство было такое, будто я всю ночь пила очень плохой алкоголь и одновременно с этим таскала тяжеленные мешки, потому что болели, казалось, все мышцы, какие только были. Тяжело покачиваясь, я прошла в ванную комнату и посмотрела на себя в зеркало. Щеки алели румянцем. Глаза красные, будто действительно после попойки. «Драконята плешивые», – тихо выругалась я, потому что громко не могла. Голос не слушался. На утреннюю тренировку мне приходить не надо было. И в кои-то веки можно было не торопиться в академию за час до начала занятий. Это порадовало. Я легла обратно в кровать и задумалась. Не пропустить ли мне сегодня занятия вообще? Тяжело было даже представить себя в набитом амнибусе. Лишь бы Дэн не явился за мной в такую рань. Я взяла с тумбочки вещатель, чтобы убедиться, что там нет сообщения от Даниэля. И напряженно выдохнула. Потому что таковое действительно присутствовало. Я опустила вещатель на колени, прикрыла глаза, считая до 10. Меньше всего мне хотелось объяснять кому-то, почему меня не будет. С него ведь станется сбежать с тренировки и явиться пред мои очи. С трудом открыв глаза, которые тоже ощутимо болели, я пустил чуть больше магии в вещатель и позволил ему показать мне текст сообщения. «Мы с ребятами идем говорить с Робинсон. Сегодня все узнают о ней правду». «Что?» – прошептала я, лихорадочно вводя букву на гладкой металлической поверхности. «Стойте, блин!» «Не трогайте, Робинсон, станет только хуже», – написала я и со стоном пала на подушку. Голова отозвалась глухой болью. Произойти могло что угодно. Парни в команде горячие и не сильно склонны думать, прежде чем делать. С них бы стало сначала сдать куда не надо компромат на Робинсон, а потом уже идти с ней разговаривать. А что, если она решит их немного помучить и не станет сразу раскрывать карты? «Бездна», – выругалась я и, нырнув в тапки, накинул поверх пижамы пальто. «Ты куда в таком виде?» – удивился папа, когда я прошаркала тапками мимо него. «Мне срочно нужно позвонить», – ответила я, стараясь не смотреть на отца, чтобы он не заметил, насколько вымученно я выглядела. В руке был крепко зажат блокнот с данными знакомых мне людей. Среди прочего был контактный номер мистера Эйлора. На улице было пасмурно. Но даже утреннее затянутое темными облаками небо показалось мне невозможно ярким. От этого света болели глаза, а от звуков оживленной улицы звенело в ушах. Стараясь держаться прямо и не сильно шататься, тяжело дыша, я прошла по улице до телефонного автомата. Жетонов у меня было всего 2, и оставалось только надеяться, что удастся дозвониться с первого раза. Когда первый жетон провалился в щелку, и в телефонные трубки раздались гудки, я провела ладонью по лбу. Он оказался мокрым. Но мне было не до этого. «Слушаю вас», – раздался женский голос телефонистки. «Мистер Эйлор Гилберт Лоран, АК-154», – продиктовал я, сверяя записью в блокноте. «Ожидайте». Треск в трубке. Мне нестерпимо хотелось сесть, а еще лучше лечь. Но в телефонной будке не было даже табуретки. Покачнувшись, я прислонилась лбом к металлической стене кабины. Она была такой приятно прохладной, что я тихо застонала. И словно нарочно, именно в этот момент раздался другой женский голос. «Резиденция Ноэ и Эйлора Лорана», – произнесла женщина на том конце. «С вами говорит Мэри. Чем могу помочь?» «Эйлор, мистер Эйлор Гилберт, пожалуйста». «Одну минуту». Снова тишина. Дышать становилось все труднее. «Да, я вас слушаю». На этот раз в трубке прозвучал бодрый сильный голос мистера Эйлора. «Тренер», — выдохнул я, хватая за стенку телефонной будки. «Они узнали. Робинсон». «Миллерс, это ты, что ли?» «Да, послушайте». Я отняла трубку от уха и сделала глубокий вдох. Собралась с мыслями, чтобы выпалить. Ребята узнали, что Робинсон принимал допинг в Нанае 2 года назад. Они собираются использовать эту информацию. «Когда?» уточнил мистер Эйлор. Когда они собираются ее использовать? Прямо сейчас. Прохрипела я и закашлялась. Перед утренней тренировкой я пыталась... Жди, через 10 минут я тебя заберу. Ты дома? Да. Жди. После этого в трубке послышался стук, и снова потянулись длинные гудки. Я облегченно выдохнул и повесил телефонную трубку обратно на рожок. Теперь надо было вернуться домой и хотя бы переодеться. К счастью, папа был занят на кухне, и мне удалось пройти мимо него. Я едва успел натянуть спортивные штаны и пару свитеров, прежде чем с улицы раздался автомобильный сигнал. Меня так знобило, что по пути я захватила толстый длинный зимний шарф и завернулась в него. «Ты в порядке?» Нахмурился тренер, когда я села на переднее сиденье его машины и пристегнулась. «Езжайте скорее!» Выдохнула я и головой откинулась на изголовье сиденья. «Мы можем опоздать!» Мистер Эйлор нажал на газ, и через мгновение мы уже неслись по просыпающимся улицам города. Благо, на дорогах в этот час было достаточно свободно. Одни только амнибусы, словно огромные улитки, ползли по городу, пуская пары, поскрипывая тормозами. Я засыпала. Глаза закрывались, голова падала, поддерживаемая лишь толстым шарфом. От этого я просыпалась и моргая смотрела прямо перед собой. Спустя несколько минут напряженного молчания, остановившись на светофоре, мистер Эйлор коснулся рукой моего лба и выругался. Должно быть, меня лихорадило. «Ты совсем идиотка, что ли, в таком состоянии из дома выходить?» – пробормотал тренер. Светофор подал сигнал ехать. Мы проехали совсем немного, прежде чем мистер Эйлор остановился на обочине возле парка и вышел из машины. Потом открыл дверцу с моей стороны и жестом попросил развернуться. «Ноги опусти на землю. Давай я тебя сейчас немного подлатаю». Я с трудом повернулась. Так не хотелось отрываться от спинки кресла, и я облокотилась о нее боком. «Нам надо торопиться», – выдохнула я. «Слушай внимательно». Тренер поднял мою голову и заставил смотреть ему в глаза. «Сейчас я вкачаю в тебя силу, чтобы ты протянул, пока мы сходим в академию и утрясем вопрос. Но потом ты отправишься домой и вызовешь врача. Поняла меня? Самого лучшего врача, самого дорогого. Я плачу счет». Не совсем осознав, что именно он сказал, я кивнула. В тот момент я была согласна на все. Потом по телу потекла сила. Она проходила постепенно по всем органам. Словно текла по венам и потом растворялась в клеточках. Не знаю, как долго это длилось. Может, минуту, а может, 10. Но когда тренер усадил меня обратно и сел на свое место, словно постепенно светлеющее пасмурное небо, внутри меня распускались цветы облегчения. «Спасибо, тренер», — сказал я, утирая шарфом пот со лба. «Благодарностью будет, если ты все сделаешь, как я сказал. Пристегнись». Я послушно пристегнулась. И когда через несколько минут мы остановились у академии, я себя чувствовал почти живым человеком. «Должно быть, они в тренерской», — сказал я. «Давай через улицу, так быстрее будет». Мы быстрым шагом минули сначала внешний двор, потом внутренний, прошли мимо стадиона, потом мимо беседки и, наконец, вбежали в восточное крыло. «Они уже там», — напряженно сказал мистер Эйлор. Я сорвалась на бег и, обогнав его, вбежала в тренерскую. «Стойте!» – крикнула я и вдруг почувствовала, как закружилась голова. Магия мистера Эйлора уступала перед лихорадкой. «Придурки, что вы удумали?» – воскликнул он, вбегая в кабинет. «Шелли?» Маркус, который сидел ближе всех к двери, обернулся и встал со своего стула. Из последних сил я подошла к столу и выдохнула. «Не идея». А потом комната закружилась и исчезла в темной дымке. «Шелли, ты меня слышишь?» Откуда-то издалека раздался знакомый голос. Потом кто-то похлопал меня по щекам. «Спокойно, не мучайте пациента», — строго произнес кто-то другой. «Она приходит в себя, ей просто нужно время». «А когда ждать полного выздоровления?» Это уже голос отца. Уж его-то я узнал бы в любой ситуации. Тело было тяжелым и не слушалось. Даже веки не поднимались. Жарко было настолько, что по вискам прокатилась капелька пота, которую тут же кто-то заботливо утер мягкой тряпицей. «Оставьте нас с мистером Миллерсом наедине», — попросил незнакомый голос. «Нам надо кое-что обсудить без посторонних». «Ей что, настолько плохо?» — ужаснулся кто-то. Это точно был кто-то из команды. Но я настолько плохо соображала, что едва ли могу опознать наверняка. С мисс Миллер все будет в порядке. Но есть такое понятие, как врачебная тайна. И сперва я должен обо всем рассказать официальному опекуну пациентки. Поэтому прошу. Раздались шаги, и голоса скоро стихли за дверью. Я хотела спросить, что со мной, но смогла только чуть разомкнуть губы и сделать короткий слабый вдох. «Скажите, как есть, доктор?» – попросил отец. «Нам нужно беспокоиться». «Причин для беспокойства нет», – ответил тот. «Скажите, ваша дочь бывала на Элоне или контактировала с Кэрри последние несколько дней?» «Да, она действительно ездила на Элон. Хотите сказать, что она заразилась чем-то от Кэрри?» «Простая инфекция, которую Кэрри переносит легко. Люди вообще обладают в ней стойким иммунитетом. Дракон заболевает только в пожилом возрасте». «То есть это ненормально, что она так тяжело переносит эту простую инфекцию?» «Ненормально. Но так случается. Редко, но случается». «Дело в том, что во время осмотра я обнаружил у вашей дочери целый список нехарактерных для человека элементов. Объем магического резерва, цвет силы, узор линий, по которым она движется, не характерно ни для людей, ни для драконов». «Что? Как это? Вы хотите сказать, она не человек?» «Совершенно верно. Но тоже указывает и скорость ее регенерации. Скажите, как давно у нее этот ожог?» «Чуть больше месяца, но какое?» «Я внимательно изучил поведение тканей на месте шрама. Рану явно лечили при помощи силы, которая характерна нам, лесным драконам. Но даже я не смог бы так быстро и эффективно залечить столь серьезный ожог в такой короткий промежуток времени. У вашей дочери либо ускоренная регенерация, либо устойчивость к огню». «Подождите, я ничего не понимаю. Как она может не быть человеком? Это же моя дочь!» «Совершенно верно. И вы, уверяю, самый настоящий человек. Однако можно ли познакомиться с ее матерью?» «Увы, только на том свете». «Соболезную. Это, конечно, осложняет дело. Скажите, вы не замечали за матерью мисс Миллерс ничего необычного? Необычные виды магии, например, способности, ипостаси?» «Она была обычной ведьмой, ничего особенного. Получила базовое образование в академии и работала в прибрежном поселке фельдшером». «Так случается, что мы встречаем представителей неизвестных нам рас, которые так или иначе когда-то оказались в Веригии. Я внесу вашу дочь в реестр, зафиксирую обнаруженные мной признаки. И в случае, если нам станет что-то известно, мы вас оповестим. Вы, в свою очередь, тоже наблюдайте за дочерью. И сообщите вот по этому адресу, если заметите за ней нечто странное». «Например, если начну голой бегать по улице?» Прохрипела я и попыталась прочистить пересохшее горло. «Мисс Миллерс». Врач склонился надо мной как раз в тот момент, когда я с трудом, но все-таки открыл глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Паршиво», призналась я. «Долго мне так лежать?» «Не дольше пары дней. Вечером вам доставят лекарство, которое эффективно борется с данной инфекцией». Говоря все это, врач осматривал мои глаза сквозь увеличительное стекло. Осмотр его удовлетворил. Кивнув, он улыбнулся и спросил. «Вы слышали, что я только что говорил вашему отцу?» «О том, что я неведомая зверушка?» «Существо неизвестной вериги и расы». «Слышала. Таких комплиментов мужчин мне еще не делали». «Мисс Миллерс уже шутит», – удовлетворенно заметил доктор. «Что ж, предписание по лечению я вам передал. Состояние пациента удовлетворительное. Лекарства доставят в промежутке между 3-м и 6-м часом. Поправляйтесь, мисс Миллерс». С этими словами доктор с моим отцом покинули комнату. Но я не успел даже прикрыть глаза и выдохнуть, как в нее тут же влетели 3 дракона. Маркус, Даниэль и Макс. «Шелли, ты как?» Даниэль сел на пол возле моей кровати. «Доктор уверял нас, что ты в порядке, но потом выставил из комнаты», — добавил Маркус. «Что-то серьезное?» Только Макс молчал, бледный и напряженный. Он сидел на краешке дивана, на котором спал той ночью, когда остался у меня, и громко хрустел пальцами. «Ничего серьезного». Я попыталась улыбнуться. «Через пару дней уже буду на ногах». Парни переглянулись. «Значит, на следующей игре тебя не будет?» – спросил Дэн. Маркус толкнул его в плечо. «Ты нормальный вообще? Пусть отлеживается, пока не выздоровеет». «Мне нужно поспать», – призналась я. потому что разговаривать и даже держать глаза открытыми было невероятно тяжело. «Вам нужно вернуться на пары. Не то вас всех отчислят до того, как чемпионат закончится». «Слышали?» – сурово уточнил Маркус. «Крылья в руки и быстро в академию». Дэн вздохнул, чмокнул меня в лоб и пошел к выходу. Маркус поднял руку в знак прощания. Мак встал и замер, словно задумавшись о чем-то. «Что-то не так?» – спросил я, потому что остальные два уже спускались по лестнице, а Макс так и стоял, задумчиво глядя на меня. «Нет, ничего», – тряхнул он головой. Потом подошел, присел рядом, усмехнулся, потрепал меня по волосам, шепнул. «Поправляйся». И через несколько мгновений я наконец смогла закрыть глаза.